сгенерированных в вакуумной трубке, рентген перегородил им путь флуоресцентным экраном. Разглядеть бледное, зеленоватое свечение экрана в тех местах, куда попадали лучи, было трудно, поэтому ученый потушил свет во всем помещении. Катодную трубку пришлось обернуть черным картоном, чтобы не мешали вспышки искровых разрядов, за счет которых и возникали лучи. В темноте рентген заметил мерцающее пятно света невдалеке от приборов. Возможно, свет пробивался через шторы, но ученый ничего такого не обнаружил. Мерцала, как оказалось, буква, нарисованная фосфоресцентной краской. Рентген знал, что преодолеть даже полметра воздуха вне трубки катодные лучи не способны. Значит, сквозь картон проходит какое-то вторичное излучение. Рентген поставил на его пути игральную карту, потом целую колоду, но и то, и другое оказалось для излучения прозрачным. Даже книга отбрасывала на флуоресцентный экран всего-навсего слабую тень. Но когда ученый заменил прежние преграды небольшим куском свинца, рядом с его тенью рентген с удивлением заметил контуры собственных пальцев и внутри них очертания костей. Рентген без сомнения мгновенно осознал, что совершил открытие, которое всколыхнет ровную поверхность физики XIX века. Примерно в то же время профессор Филипп фон Жоли советовал студенту Максу Планку, в будущем великому теоретику, сменить род занятий, так как с устройством вещества ученые уже почти что разобрались до конца. В этот же исторический вечер рентген установил, что излучение, названное им X-лучами, возникает там, где катодные лучи сталкиваются со стенками трубки. X-лучи. Термин сохранился до сих пор в английском языке. По-русски и по-немецки эти лучи традиционно называют рентгеновскими. Выяснилось также, что новые лучи, в отличие от катодных, не отклоняются магнитным полем, значит, они лишены электрического заряда. Еще несколько недель рентгена редко видели вне лаборатории. Все это время он получал изображения самых разных предметов, включая к ужасу подопытной руку собственной жены. На снимке были отчетливо видны контуры колец и структуры костей. Первый отчет, напечатанный в самом начале следующего года, стал сенсацией. Лорд Кельвин, один из крупнейших физиков того времени, считал статью розыгрышем, пока его не переубедили опыты, проведенные в других лабораториях мира. За несколько лет вышли тысячи статей, посвященных рентгеновским лучам. Довольно скоро их возможности осознали медики. Опасности, связанные с лучами, тоже выявились довольно быстро, и в игру вступили коммерсанты. Одна английская фирма выпустила рентгенозащитное белье. Для самого рентгена открытые им лучи были причиной острого дискомфорта. Он был свято предан классической физике, а то обстоятельство, что новое явление не вписывалось в классический миропорядок, очень расстраивало ученого. Самый знаменитый из его учеников – Рудольф Ладенбург, который позже стал профессором Принстонского университета, оказался в Вюрцбурге спустя несколько лет после истории с лучами, и рентген поручил ему задачу по теории вязкости. Скорость падения шара в жидкости определяется ее вязкостью по уравнению, выведенному в середине XIX века кембриджским ученым Стоксом. Рентгена же интересовало, что будет, если заключить шар и жидкость в узкую трубку, где неизбежно вязкое трение о стенки. Ради эксперимента специальную трубку провели через все этажи здания, от крыши до фундамента, и наполнили касторовым маслом. Если верить Ладенбургу, ничто не могло доставить рентгену большего удовольствия, чем наблюдать за спуском шара в точно рассчитанный срок. В 1901 году за открытие рентгеновских лучей ученому присудили самую первую Нобелевскую премию по физике, и несколько других физиков, также работавших с катодными лучами, получили повод сожалеть о том, что открытие сделано не ими.